Осадок счастья. Часть первая. Если вам случится просматривать подборку старых журналов начала нынешнего века, вы найдете наряду с рассказами Ричарда Хардинга Дэвиса, Фрэнка Норриса и других давно умерших писателей произведения Джеффри Кертона, роман «Другой», и, возможно, 3-4 десятка коротких рассказов. Если заинтересуетесь, вы будете находить их вплоть до 1908 года, после которого они неожиданно прекратились. Прочитав все, вы поймете, что среди них нет шедевров. Истории, не стоящие особого внимания, слегка устаревшие, но, несомненно, из тех, что помогают потратить утомительные полчаса в очереди на прием к дантисту. Человек, написавший их, был умен, талантлив, речист, вероятно, молод. Среди найденных вами работ не обнаружится ни одной, которая пробудит нечто большее, нежели мимолетное удивление причудами жизни, ни довольного смешка, ни чувства безысходности, ни намека на трагедию. Прочитав их, вы зевнете, положите журналы обратно на полку и, возможно, если вы находитесь в читальном зале, решите, что для разнообразия стоит полистать газетку того времени и выяснить, взяли ли уже япошки Порт-Артур. Однако, если по чистой случайности вам попадется правильная газета, которая шурша раскроется на театральной странице, ваш взгляд будет пленен и задержится на ней. Как минимум на минуту вы забудете о Порт-Артуре, как успели до того позабыть Шато Тьерри. Поскольку вы по счастливому стечению обстоятельств увидите портрет восхитительной женщины. То были дни Флорадоры. «Флорадора» — музыкальная комедия 1899 года. И секстетов, осиных талий и широких рукавов, турнюров и балетных пачек. В театральном, судя по его непривычной жесткости и старинному фасону, костюме, перед нами бабочка из бабочек. В ней все веселье того времени, теплое вино глаз, волнующие сердце песни, тосты и букеты, танцы и званые обеды. Вот она, Венера в двуколке, идеальная девушка в самом расцвете красоты. Итак, перед вами. Перед вами, как вы, должно быть, поняли, прочитав имя внизу, Роксана Милбэнк, хористка и дублер в «Ромашковой цепочке», которая благодаря превосходному исполнению роли в отсутствии ведущей актрисы вышла в основной состав. Вы взглянете еще раз и задумаетесь, почему же вы никогда о ней не слышали? Почему ее имя не сохранилось в популярных песнях, эстрадных шутках, названиях сигар или в памяти вашего вздорного старого дядюшки вместе с именами Лилиан Рассел, Стеллы Мейхью и Анны Хелт? Роксана Милбэнк? Куда она делась? В какую темную бездну она провалилась? Ее имени точно не было в воскресном приложении среди имен актрис, вышедших замуж за английских аристократов. Несомненно, она умерла. Бедная юная красотка и позабыта.